Секундочку. Без аль... Ай. Один, два. Без а... Фак. Ролла. Блять. Короче, в общем, по ролям буду их озвучивать. Которыми заросло север... Блять. Медленно, очень медленно Стивен под с ним, блять. Никак не жевал, блять. Да, старина, какой ты, однако, наблюдательный. Если заметил это, даже в таком, блять. Что голова, а, кто? Что волосы, блять. Чтобы чуть замаскировать. И Сьюзан, блять. Из вывешенных, блять. Дэйв радостно отложил сигару. Фу ты. Дэйв радостно отложил гитару. Пробормотал Роланд, скинул. Пробормотал... Бля. Катберт недоуменно погл... Блять. Скрещенная на руки руки. Блять. Болото выпростало ледяны... Выпростало зеленые щупальца. Болото выпростало... Блять. Болото выпростало ли... Освещённый поднимающийся по небосводу, блять. Через три дня после визита Роланда и Ди Пейпа на КОС, в общем, Ди Пейп это, блядь, не могу понять. Наш приятель в чёрной сутане, от, блядь. Пальцы сжимали остро заточенный, блять. Вспомнила недоуменный. Луна начала спуск к горизонту, блять. Юноши ждали, зажимая морды своим лошадям, блять. Правда, голосу Сюзанны, блять. Когда девочка Элли летает над колдовством, блять. Дороти сказала, которые, сдвинувшись, открыли черный щель, блять. Сюзанна с сомнением взглянула, блять. Ибо мы дружны с колыбели, блять. Пожалуй, хватит на сегодня. Спасибо.